Маниха. В Двинской губе на малую воду при последних часах приходит ложная прибыль маниха. Она одночасно и убудет, заприбудет и с того больше.